Глава 15. В своем таежном городке Алексей был не последним человеком. Все его знали, уважали, без него не обходилось ни одно маломальски значимое событие. Собственно, он сам все эти шумные празднества и режиссировал, будучи по образованию организатором массовых мероприятий. Он был специалистом талантливым, фанатично преданным делу. Его отличали ответственность и удивительное бескорыстие. Несмотря на свои колоссальные связи во властных кабинетах, на которые он прежде всего и пахал, обеспечивая отцам города всенародную любовь и политическую поддержку, он, нередко забывая в порыве творческого экстаза о хлебе насущном, зарабатывал копейки. Жена его пилила, обзывала бомжем, заставляла вести занятия на курсах повышения квалификации, вместо себя готовить еду и выполнять работу по дому. До своего же драгоценного тела допускала лишь тогда, когда он приносил домой деньги или дорогой подарок. Алексей разрывался между работой и женой. Эти две основы его жизни давно вошли друг с другом в противоречие. В последнее время он ходил потерянный, грустил, мог внезапно забыться, пропустив многое из того, что ему говорил собеседник. По ночам, несмотря на дикую усталость, он читал на кухне древних философов, пытаясь отыскать у Цицерона или Сенеки ответы на свои безрадостные вопросы. И все же он выглядел энергичным, исполнительным, покладистым. Поэтому я и выбрал именно его для организации разовой, но весьма ответственной пиар-компании по продвижению моего товара на местный рынок. Были презентации, новости по местному телевидению, броские газетные заголовки, переговоры с администрацией города и бизнес-семинары. Все прошло на ура. За 2 часа до моего отъезда в Москву Алеша прибежал ко мне в номер, взволнованный и потерянный. Я сразу все понял. «Тебя Юля прислала?» — спросил я. «Да», — честно ответил он. «Она хочет, чтобы у меня было будущее. Или...» «Или она тебя бросит?» «Да». «А как же твои спартакиады и праздничные демонстрации?» Алексей потупился, но вдруг вспыхнул, и глаза его засветились фанатичной уверенностью. «Она очень хорошая!» — жарко заговорил он. — Вы ее совсем не знаете, Александр Владимирович. Она заботится обо мне, как мать не заботилась. Я готов ради нее... — Понятно, — перебил я. — Хорошо. Я вскоре пришлю сюда своего помощника. Он временно возглавит здешний филиал. Я могу взять тебя на место его заместителя. Назовем это коммерческий директор. Устраивает? — Конечно. — Сколько ты сейчас зарабатываешь? — Ну... В переводе на валюту долларов 50. Не густо. Я буду платить тебе 500. Согласен? Алексей прослезился, долго благодарил, порывался проводить меня в аэропорт, но мне хотелось остаться одному, и я поспешил избавиться от него. Наверное, Юля, думалось мне, сначала сама хотела устроить мужа в солидную московскую фирму, немного поработав собственным передком. Не получилось. Пришлось на удачу послать его самого. Я представил, как Алеша приходит домой и с порога гордо заявляет о том, что теперь он коммерческий директор филиала моей фирмы с окладом аж в 500 долларов. Как они радуются, веселятся, даже откупоривают бутылочку, а чуть позже укладывают ребенка спать, и Алексей получает долгожданную и честно заслуженную награду. Мой новый друг не был материалистом. Он постоянно витал в каких-то розовых облаках, но неожиданно обнаружил в себе много новых талантов и быстро заработал для меня приличный капитал. Присланному мною из Москвы менеджеру оставалось только подписывать документы и наблюдать, как пополняется банковский счет. Однако я уже привык к тому, что, когда все слишком уж хорошо, что-то обязательно случается. Однажды до меня дошли кое-какие слухи. Я и раньше получал информацию о том, что в дела филиала моей фирмы постоянно вмешивалась жена Алексея. Она старалась везде сопровождать своего мужа, быть в курсе всех дел, особенно финансовых. Несколько раз Алеша просил взять ее на работу, с пеной у рта доказывая мне, какая она способная и как много пользы принесет общему делу. Все это время она ему серьезно помогала. Без ее поддержки он ни при каких обстоятельствах не смог бы добиться таких блестящих результатов. Я сухо отказывал. Потом я узнал, что Алексей все-таки пристроил Юлю. Сначала он сделал ее каким-то внештатным бухгалтером, затем консультантом, далее главным экспертом. И все за моей спиной. Я начал нервничать. И вот мне намекнули, что мой московский посланник-менеджер, которого в Москве дожидалась жена и двое детей, периодически встречается с Юлей на арендованной квартире. Это была катастрофа. Я должен был предвидеть, ведь я успел на себе ощутить всю силу дьявольского обаяния Юли. Что делать? Я задумал перевести менеджера в другой город и приказал ему вернуться в Москву. Этим опрометчивым шагом я лишь ускорил события. Все открылось. Вскоре Юля выставила Алексея и стала открыто жить со своим новым любовником. При этом оказалось, что мой филиал по документам принадлежит вовсе не мне, а моему предприимчивому сотруднику и Юле. Я не мог ничего поделать. Не убийц же к ним подсылать. «Алексей, что ты натворил?» Телефонная трубка долго молчала. По тысячам километров проводов, разделяющих нас, докатывалось лишь далекое бульканье. «Они меня обвели вокруг пальца», — эхо донесло дрожащий голос. «Я хочу покончить с собой». «Не вздумай, дуралей! Нам еще предстоят великие дела!» Алексей остался без семьи, без жилья, без работы. Он действительно превратился в бомжа. Сердобольная женщина, бывшая его уборщица, приютила несчастного у себя на кухне. Возвращаться на государственную службу не имело никакого смысла. Система агонизировала, все пошло прахом. Ему даже не на что было купить билет до Ленинграда. Ленинград. В этом легендарном городе у меня как раз все только начиналось. Я пожалел Алешу и вновь взял его на работу, поручив руководить рекламным отделом ленинградского филиала. И он поехал в Ленинград начинать с нуля. Я помог ему с квартирой, поспешил познакомить с одной миловидной девушкой, дабы он скорее отвлекся от тяжелых мыслей. Через месяц Алексея прорвало. Он, наконец, прозрел. Потом он часто мне говорил, что все последние годы жил как во сне, а вернувшись в Ленинград, будто пробудился. Обобрав Алексея дочисто, Юля к тому же затеяла против него какие-то суды. Наглые провинциальные юристы названивали ему в новый кабинет и, угрожая судом, требовали денег. Но больше всего Алеша мучился от того, что бывшая жена настраивает против него ребенка, учит вымогать у отца деньги и щедрые подарки. Однажды Юля, узнав от дочери, которая на каникулах гостила у отца, что тот назначен директором ленинградского филиала с окладом в 3000 долларов и обзавелся трехкомнатной квартирой с видом на набережную Невы, а также иномаркой с личным водителем, взялась за старое. К тому времени уворованный у меня бизнес уже развалился, а любовник сбежал, вернувшись с повинной в Москву к своей жене и детям. Юля попыталась вновь войти в доверие, часто звонила Алексею, подолгу верещала, обволакивая сознание бывшего мужа душевной теплотой, сексуальной игривостью и прелестью воспоминаний, а потом приехала к нему без приглашения в Ленинград. Она застала его в обществе новой симпатичной жены с грудным ребенком на руках.